Что уместилось, повесили сушиться на масляный радиатор. Рядом поставили сапоги. «Ну что скажешь?» – спросил он у Симы, которая зашнуровывала кроссовки. «Обычное дело. Новая реинкарнация золотой молодежи. Всегда одно и то же. Папашка, наверное, отличился в свое время, за заслуги получил высокий пост, а сынуле захотелось красивой жизни. Недополучил при демократах, теперь вот наверстывает». «Ну, это я и без тебя понимаю», – отмахнулся Геннадий. «Мне просто интересно, кому ты теперь будешь писать заявление о социальной опасности? Его отцу? Что вам там в общественной службе говорили на сей счет?» «Нам говорили, что если человек ходит в сортир каждый день, то это еще не значит, что задницу вытирать бессмысленно. Так кажется, только в оригинале это звучало несколько грубее». «Это в теории, а на практике? В данном конкретном случае?» «И на практике. Вызовем милицию, дождемся этих ухарей, повяжем их вместе с рыбой, которую они наглушили, дождемся оформления протокола по всей форме, напишем заявление». «Ясно. А что ты в этом заявлении про нас напишешь? Что мы тут вдвоем делали? Ночевали, кстати, в одном домике». Сима довольно долго смотрела ему в глаза. Вот так все и начинается. Этот смотритель, наверное, прикладывается к бутылочке. У милиции свои резоны. А ну как, спросят, куда раньше смотрели. Мы тут блудом занимались, тоже рыльца в пушку. Все промолчат, а этот Мишаня почувствует безнаказанность. Такие типы это всегда чувствуют. И понеслось. Вот ты обижался, что я сторонюсь тебя после возвращения. Не спорь, я видела. А почему? А вот потому, чтобы избежать подобных коллизий. Конфликт интересов в чистом виде. Теперь тебе и приходится выбирать между долгом и нечистой совестью. Так выбирай. Решение за тобой. «Почему нечистой-то?» – обиженно проворчал Геннадий. «Правильнее будет сказать конфликт между долгом и любовью». «Да ты демагог, милый. Скажи еще высокой любовью, как у сексуально озабоченного подростка или сексуально обиженного интеллигента. Тебе лет-то сколько? Не мальчик чай. Это с женщины взятки гладкие. У нее природа такая, а мужчине положено головой думать, а не известным местом. Вот и думай». «Слушай, а может, ты за меня замуж выйдешь? Вот и не будет конфликтов интересов, и на начальство не придется оглядываться». «Ха! Если это предложение, то довольно оригинальное. Сейчас. Так я с тобой в ЗАГС и побежала. Ты поухаживай за мной годик-другой, цветочки подари, по шерстке погладь, на руках поноси, а там видно будет. Может, растаю и соглашусь. Сдуру, по женской слабости». С озера послышался приближающийся звук мотора. Улыбка исчезла с Симиного лица. «Ну?» «Ладно, будь что будет, пошли разбираться. Другое дело, только подождем, когда они выгрузятся». Конфликт, начавшийся с предложения предъявить документы и продолжившийся стандартным «да вы знаете, на кого варежку разинули», закончился тем, что все трое рыбаков легли полежать на пожухлую травку без сознания. После короткого обыска по сумкам и карманам рядом улегся и их арсенал. Помповое ружье, пистолет ТТ, три ручные гранаты, топор, ножи и еще мешок с глушеной рыбой. «Будем милицию вызывать?» – поинтересовался Геннадий, приступив к выдергиванию ремней из штанов лежащих и наложению пут. «Нет, мы их сами в милицию отвезем. И не в соседний поселок, а сразу в город, в уездный отдел. Так вернее будет. Подгони машину, будем грузиться». «Эх, пропала рыбалка. Не стани, еще только полдень. Если будем действовать быстро, то к вечеру успеем вернуться, если повезет, конечно. Но наши вещи лучше забрать с собой, кто его знает, как все сложится». На турбазу они, разумеется, не вернулись. А утром следующего дня вместо лодки пришлось сидеть в кабинете шефа, точнее, стоять на вытяжку. Настроение у майора было далеко не безоблачное. «Заварили вы кашу. Дело вашими стараниями замять теперь не удастся. Будет дознание по всей форме. Эти трое все отрицают. Других свидетелей, кроме вас, нет. Зато есть свидетели, что предыдущую ночь вы провели вместе. Понимаете, как это будет смотреться?» «И как?» – с усмешкой спросила Сима. «Хреново будет смотреться, вот как. Два моих офицера едут в укромное местечко потрахаться. А вы, насколько я знаю, в браке не состоите. А этому тоже есть свидетели? Они у нашей кровати со свечкой стояли?» Сима явно не собиралась сдавать позиции. Геннадий же пока стоял молча и только стискивал зубы покрепче. «Вы ночевали в одном помещении. Этого вполне достаточно». «Неужели? В учебке я несколько месяцев спала в одной казарме с ротой мужиков. По вашей логике выходит, что я со всеми трахалась?» «А вы, разумеется, ничего такого не делали». «Так точно. Мы поехали проветрить мозги на природу, где целомудренно спали в разных постелях, как и подобает братьям по оружию. Готова подтвердить эти слова на детекторе лжи?» «Нет, я просто настаиваю, чтобы эта проверка была проведена. Сегодня. Вот прямо сейчас и поедем. В городе два таких аппарата. Один у чистильщиков, а второй в МВД. Учитывая ситуацию, правильнее будет воспользоваться вторым». Майор задумался. «А ты уверена? А вы, капитан, тоже готовы?» Геннадий оглянулся на Симу, та ему незаметно подмигнула. «Готов?» «Ну, добро, будь по-вашему. Пойду распоряжусь насчет транспорта, а вам советую согласовать свои версии». «Серафима, ты совсем спятила?» — рявкнул Геннадий, когда они остались одни. «Ну ладно, зная твои таланты, можно надеяться, что сама-то ты проскочишь, а я... А у меня-то нет соответствующей подготовки, засыплюсь, как пить дать». «Да все будет нормально, доверься мне. Просто говори с наглой рожей «нет» на соответствующие вопросы. Понял?» «Да рожа не проблема. А что покажет машина?» «Что надо, то и покажет. Ты, главное, не дергайся». В уездном управлении МВД им пришлось ждать вместе больше часа, пока шеф договаривался о сеансе и пока специалисты готовили вопросники. Первой вызвали Симу. Она ободряюще махнула рукой и вошла в дверь. Появилась только через полчаса, довольная до нельзя. «Давай, твоя очередь». К удивлению Геннадия, вопросы задавали не только на тему сексуальных игр и подробностей инцидента на озере. Ряд вопросов должен был прояснить факт. А не прихватили ли они из Узбекистана левое оружие и боеприпасы, ручные гранаты, например? «А майор и вправду голова», — сообразил Геннадий. «Действительно, откуда у бедных мальчиков оружие и взрывчатка? А вот у нас, только вернувшихся из горячей точки, обвинение в том, что мы им это все подбросили, наверняка последовало бы со следующим ходом. А так...» Как и договаривались, он спокойно солгал на все щекотливые вопросы и по завершении сеанса удалился дожидаться, пока операторы расшифруют результаты. Ждать пришлось еще минут 40. Потом появился майор, держа в руке какие-то бумаги. «Есть, теперь дело легче пойдет. Считайте, что вы оправданы. Этим операторам положен расстрел за подтасовку результатов проверки. Их, кстати, самих ежеквартально пропускают через полиграф. А раз в год еще и сывороткой правды накачивают. И не в губернии, а в столице, там специальный центр. Мне кажется, что у губернской профилактики скоро будет новый начальник. А теперь сгиньте с моих глаз, успокойте нервишки, а завтра как штык». Повторять эти слова два раза начальству не пришлось. Геннадий кивнул Симе, и они поспешили ретироваться из здания местного управления МВД. «Ну что будем делать? В смысле, как будем нервишки успокаивать? Начальство ведь приказало. На дворе воскресенье, давай съездим в заповедник, в минералогический музей. Ты, кстати, давно обещал туда свозить». Геннадий согласно кивнул. «Верно, хорошая идея, только моя машина на стоянке перед конторой осталась. Прогуляемся?» «Да нет, попросим Прилукова нас подвезти. Майор, как мне кажется, там надолго застрял». Прапорщик, когда они сообщили ему о своей идее, связался по мобильной связи с шефом и только тогда завел мотор своего вездехода. Машина тронулась. Сима, устроившаяся на заднем сиденье, через пару минут толкнула его в бок. Геннадий обернулся. Сима поднесла палец к губам и показала записную книжку. Геннадий молча взял ее и осторожно посмотрел запись. «За нами следят и разговоры пишут. Осторожнее!» было написано на открытой странице. Он вернул записку Симе и задумался. Дело, хотя этого и следовало ожидать. Интересно, а с какого момента пишут? Если и наш с Симой короткий разговор в кабинете шефа записан, то дело дрянь, не отвертимся. Но это сомнительно. Помещения конторы надежно защищены от подобных штучек. Разве только свои могли записать, но им этого не надо. А следят, скорее всего, чистильщики. Мишанин папашка приказал. Ну, пусть побалуется напоследок. Интересно, а как он сам-то через эти проверки на полиграфе проходил? Ведь эту чертову службу наверняка проверяют, особенно вдумчиво. Хотя, вроде он раньше во внешней разведке подвязался. Вполне мог пройти соответствующую подготовку. А действует эта машинерия только на слабонервных. Вот сегодняшний эпизод возьми. Проглотила же машина явное вранье и не поперхнулась. Ну, если, конечно, тут Сима не наворожила, с нее станется. Слишком уверена была, мол, давай, все под контролем.